Санитары подхватили раненого под руки и за ноги и внесли в помещение. «Разрежьте рукав», — сказал главный врач. Он держал пинцет с куском марли. Остальные два врача сняли шинели. «Вступайте», — сказал главный врач санитарам. «Идемте, тененте», — сказал Гордини. «Подождите лучше, пока огонь не прекратится», — не оборачиваясь, — сказал главный врач. «Люди голодны», — сказал я. «Ну, как вам угодно». Выйдя на заводской двор, мы пустились бежать. У самого берега разорвался снаряд. Другого мы не слышали, пока вдруг не ударило возле нас. Мы оба плашмя бросились на землю и в шуме и грохоте разрыва услышали жужжание осколков и стук падающих кирпичей. Гордини поднялся на ноги и побежал к блиндажу. Я бежал за ним, держа в руках сыр, весь в кирпичной пыли, облепившей его гладкую поверхность. В блиндаже три шофера по-прежнему сидели у стены и курили. «Ну вот вам, патриоты», — сказал я. «Как там машины?» — спросил Маньера. «В порядке», — сказал я. «Напугались, тененте?» «Есть грех», — сказал я. Я вынул свой ножик, открыл его, вытер лезвие и соскоблил верхний слой сыра. Гавуцци протянул мне таз с макаронами. «Начинайте вы». «Нет», — сказал я. «Поставьте на пол, будем есть все вместе». «Вилок нет». «Ну и черт с ними», — сказал я по-английски. Я разрезал сыр на куски и разложил на макаронах. «Прошу», — сказал я. Они придвинулись и ждали. Я погрузил пальцы в макароны и стал тащить. Потянулась клейкая масса. «Повыше поднимайте, тененте». Я поднял руку до уровня плеча, и макароны отстали. Я опустил их в рот, втянул и поймал губами концы, прожевал, потом взял кусочек сыру, прожевал и запил глотком вина. Вино отдавало ржавым металлом. Я передал флягу Пассини. «Дрянь», — сказал я. «Слишком долго оставалась во фляге. Я вез ее с собой в машине». Все четверо ели, наклоняя подбородки к самому тазу, откидывая назад головы, всасывая концы. Я еще раз набрал полный рот и откусил сыру, и отпил вина. Снаружи что-то бухнуло, и земля затряслась. 420-миллиметровые или миномет», — сказал Гавуцци. «В горах такого калибра не бывает», — сказал я. «У них есть орудия «Шкоды». Я видел воронки. 305-миллиметровые». Мы продолжали есть. Послышался кашель, шипение, как при пуске паровоза, и потом взрыв, от которого опять затряслась земля. «Блиндаж не очень глубокий», — сказал Пассини. «А вот это должно быть миномет. Точно». Я надкусил свой ломоть сыру и глотнул вина. Среди продолжавшегося шума я уловил кашель, потом послышалось чух-чух-чух-чух, потом что-то сверкнуло, точно настежь распахнули литок домный, и рев сначала белый, потом все краснее-краснее-краснее в стремительном вихре. Я попытался вздохнуть, но дыхания не было, и я почувствовал, что весь вырвался из самого себя и лечу, и лечу, и лечу, подхваченный вихрем. Я вылетел быстро, весь как есть, и я знал, что я мертв. И что напрасно думают, будто умираешь, и все. Потом я поплыл по воздуху, но вместо того, чтобы подвигаться вперед, скользил назад. Я вздохнул и понял, что вернулся в себя. Земля была разворочена, и у самой моей головы лежала расщепленная деревянная балка. Голова моя тряслась, и я вдруг услышал чей-то плач. Потом словно кто-то вскрикнул. Я хотел шевельнуться, но я не мог шевельнуться. Я слышал пулеметную и ружейную стрельбу за рекой и по всей реке. Раздался громкий всплеск, и я увидел, как взвились осветительные снаряды и разорвались, и залили все белым светом, и как взлетели ракеты, и услышал взрывы мин. И все это в одно мгновение, и потом я услышал, как совсем рядом кто-то сказал: «Мама мия, о, мама мия!» Я стал вытягиваться и извиваться, и, наконец, высвободил ноги и перевернулся и дотронулся до него. Это был Пассини, и когда я дотронулся до него, он вскрикнул. Он лежал ногами ко мне, и в коротких вспышках света мне было видно, что обе ноги у него раздроблены выше колен. Одно оторвало совсем, а другая висела на сухожилии и лохмотьях штанины, и обрубок корчился и дергался, словно сам по себе. Он закусил свою руку и стонал: «О, мама мия, мама мия!» И потом: «Дио те сальве Марио, Дио те сальве Марио! Иисус, дай мне умереть! Христос, дай мне умереть! Мама мия, мама мия! Пречистая Дева Мария, дай мне умереть! Не могу я, не могу, не могу! О, Иисус, Пречистая Дева, не могу я! О!» Потом, задыхаясь: «Мама мия, мама мия!» Потом он затих, кусая свою руку, а обрубок все дергался. «Портоферити!» — закричал я, сложив руки воронкой. «Возьмите раненых!» Я хотел подползти к Пассини, чтобы наложить ему на ноги турникет, но я не мог сдвинуться с места. Я попытался еще раз, и мои ноги сдвинулись немного. Теперь я мог подтягиваться на локтях. Пассини не было слышно. Я сел рядом с ним, расстегнул свой френч и попытался оторвать подол рубашки. Ткань не поддавалась, и я надорвал край зубами. Тут я вспомнил об его обмотках. На мне были шерстяные носки, но Пасси не ходил в обмотках. Все шоферы ходили в обмотках, но у Пасси не оставалась только одна нога. Я отыскал конец обмотки, но, разматывая, я увидел, что не стоит накладывать турникет, потому что он уже мертв. Я проверил и убедился, что он мертв.